закрою и станет легко. Не действует больше твое притяжение. Ты больше не боль, для меня ты никто. Игра воспаленного воображения. Фантомные чувства не ранят уже. И все равнодушно сотру и забуду. Я выключу свет на твоем этаже и ждать перестану звонок. Всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл.